позволяет мне видеть траектории атаки моих оппонентов в виде красных линий, так что в бою она может быть невероятно удобной. После этого мы вернулись в пещеру, чтобы поспать. День 19. После завершения утренней практики, я не пошел на охоту, нет, я пошел посмотреть на склад во внутренних частях пещеры. Так как некоторые из захваченных девочек были авантюристами, мне пришло в голову, что предметы, связанные с этими способностями, возможно, были захвачены вместе с девушками. Благодаря способности, что я получил от орка, я мог видеть детали объектов. Кроме того, поскольку анализ материала дал опыт способности, даже анализ СНРБ не был пустой тратой времени. С таким беззаботным настроением, кажется, я нашел клад. И довольно большой. Гоблин Роу получил нотный стан мага-новичка. Гоблин Роу получил блаженное амело предотвратить. Гоблин Роу получил эсток X3. Гоблин Роу получил охотничий нож X4. Гоблин Роу получил боевой топор X2. Гоблин Роу получил арбалет X2. Гоблин Роу получил стрелы X50. Гоблин Роу получил круглый щит X2. Гоблин Роу получил поврежденная кираса. Гоблин Роу получил кованые перчатки. Гоблин Роу получил зелье здоровья, которые могли испортиться X6. Гоблин Роу получил зелье манны, которые могли испортиться X8. Гоблин Роу получил бутылки со святой водой X3. Гоблин Роу получил рюкзаки X2. Гоблин Роу получил поле обновления X3. Гоблин Роу получил первый том «Всемирные заметки блуждающих» из имперских столиц в неисследованные области. Гоблин Роу получил второй том «Введение в магию. Начало колдовства». Гоблин Роу получил «Природа Божьей молитвы». Гоблин Роу получил рекомендуемое руководство по алфавиту континента Эриэта. На первый взгляд это, кажется, полностью состоит из непригодного металлолома, однако ниже самого верхнего слоя лежит много полезных вещей. Да, кажется, это место действительно является сокровищницей. В то время как нет большой разницы между истоком и длинным мечом, что я нашел, однако, так как они были в лучшем состоянии, я решил их поменять. Сравнивая обсидиановый нож, что я использовал до сих пор с охотничьими ножами, их лезвия были больше и их края острее, так что я взял также и ножи. 4 ножа может быть много, но так как производство карманных ножей уже началось, нет никаких проблем. Я с нетерпением ждал более позднее время, чтобы разобрать ножи и узнать, как они были сделаны. После того, как я выбрал эсток и длинный меч, я съел остальную часть мечей. Способность получена. Способность получена. Я узнал, от поедания длинного меча, и от поедания эстока. Достигнув цели, чувствую себя очень хорошо. В то время как я был занят, пришли Габу Кичи и Габу Митян. Похоже, они думали, что это странно, что меня нигде нет, так что они пошли искать меня. Они действительно пришли в прекрасное время. То, что я не мог поместить внутри моих сумок, я попросил Габу Кичи и Габу Митян носить для меня, а потом Габу Кичи сменил его обернутую кожей дубину на боевой топор и его деревянный щит с пришитыми кусочками панциря на круглый щит из железа. Тогда же я отдал ему усиленную кожаную броню вместе с панцирным шлемом, который я сделал для него 2 дня назад. Защита Габу Кичи на сегодняшний день была самой высокой из нас троих. Он был полностью похож тяжелого пехотинца. Дубинку, что он использовал до сегодняшнего дня, привязали за спиной в качестве запасного оружия. Габу Митян, я дал 2 арбалета и 50 стрел. Кроме того, я дал ей обсидиановый нож, что я использовал до сих пор в дополнение к одному из охотничьих ножей для использования в качестве страховки. Она производила впечатление охотника или лучника. И в конце, я, 2 длинных меча были заменены на эсток, с небольшим щитом, усиленным кожей, аналогичный тому, что имеет Габу Кичи. Этот щит был сделан таким образом, что может быть зафиксирован на правой руке, и по-прежнему позволяет двигаться моему запястью без проблем. Чтобы защитить свою левую руку, я надел перчатку из твердого кованого железа. Перчатка имела меньшую оборонную мощь, чем круглый щит, однако, если целью было просто отражать атаки, то этого должно быть достаточно. Таким образом, я должен иметь защиту, в то же время не навредить моей легкости движений слишком сильно. С последствиями добавленной способности, я чувствую, что она снова повысилась на другой уровень. А также, поскольку сегодня гоблины собрали просто немыслимое количество дани для нас, мы вернулись к ним. Я не мог съесть все, это было слишком много. День 20. Утро было проведено с практикой. По сравнению с тем, когда мы начали, выражение гоблинов изменилось. Да, потому что гоблины созревают быстро. Поразительные изменения можно увидеть даже в течение короткого времени, если обучение проводится не на шутку. Это может быть потому, что, если они не адаптируются быстро к своему окружению, они просто умирают. Во второй половине дня мы охотились. Мы поймали 10 ночных гадюк, 14 бронированных тануки и 5 кобальдов. Это, вероятно, в основном потому, что наше снаряжение стало намного лучше. Или, возможно, я бы сказал, смертельная комбинация мощных и точных выстрелов габумитян с арбалетом вместе с быстрым срабатыванием короткого лука была жестокой. Потому габукичи и я выступали в качестве ее щита, он стал еще более жестоким. Чтобы довести бой до конца, габукичи использовал свою сильную оборону и его боевой топор, чтобы обезглавить остатки врагов. Вместе с моими обильными способностями, которые я использовал, чтобы непрерывно менять мою картину атаки и направление сражения, кобальды, как противники, не представляют ни малейшей угрозы для нас. Возможно, с тем, как обстоят дела сейчас, даже если кобальдов будет вдвое больше нас, мы бы, вероятно, не имели каких-либо проблем. Только то, что я действительно хотел съесть, были орки. Это было в целях укрепления способности, что я получил от орка ранее. После этого мы не видели даже одного орка. Я хотел быстрее найти больше орков. Однако, сегодня я вернулся раньше времени в пещеру, чтобы прочитать книги. Ну, имея хорошую способность, и что моя магическая сила была увеличена на мой подвид, но у меня не было ни малейшего понятия, что такое магия, и я не мог на самом деле использовать любую магию. Вот почему, в этом случае я читал введение в магию основы колдовства до утра и на следующий день. Я чувствую, что есть предел тому, сколько я могу понять только из книг. И более того, я начал со второго тома из трех. Если бы только я мог видеть, как кто-то использовал волшебство, по крайней мере, один раз. Время, не слушая моих криков, неуклонно движется вперед. День 21. Утро начинается с тренировки уже на протяжении недели, пока гоблины, которые уже стали несколько полезней, появляются тут и там. Как я и думал, потому, что царство природы является тяжелой жизненной средой, или, возможно, потому что мы относимся к видам скороспелого типа, сила гоблинов, которые прошли учебную программу солдат, должна была значительно вырасти. Программа обучения, что я сочинил из полезных частей, почерпнутых из серверов компании, прежде чем я умер. Недавно некоторым из подчиненных даже удалось убить ночных гадюк, и даже худшим из них, по крайней мере, удалось самим убить рогатых кроликов. Эти гоблины, которые несколько дней назад не могли даже добыть себе еду, могут действовать сами по себе, и я, как их учитель, сильно гордился этим фактом. Тем не менее, Габуджи и его приспешники нашли результаты действительно удивительными, и они относились ко мне с завистью и трепетом. Ну, это не приносит реального вреда, поэтому я думаю, я могу просто игнорировать это. Когда солнце пребывало на своем пике, я лично начал тренироваться с гоблинами, я провел за этим остальную часть дня. Таким образом, я могу получить знания о способностях каждого человека. Я также могу увидеть какие-либо недостатки или плохие привычки, и научить их, как правильно их использовать. Кроме того, будучи в состоянии выделить самых полезных лиц, и прежде всего, она также служит для укрепления меня. В этом строгом мире, имеющий хорошо обученное тело, не имеет никаких недостатков. Вот почему я провел 38 боев подряд, это было хорошей практикой. После сеанса я в очередной раз пришел к осознанию того, что габукичи-кун и габумитян являются, среди их поколения, на голову выше конкурентов. Что касается результатов габукичи-куна из недавней тренировки, он научился ограничивать мощь своих атак, чтобы не вызвать несчастные случаи. Существа этого мира изменяются в зависимости от того, какие способности они используют. Убивая врагов, они получают опыт, что повышает их уровень, и это ведет к созданию удивительно прочных тел по таинственным законам этого мира. В настоящее время, до тех пор, пока я не использую мои способности, он является сильным противником, так что если бы все гоблины, кроме меня и габумичан, выстроились, чтобы бросить ему вызов, они по-прежнему не смогут одержать даже одну победу. Габумитян медлительно по сравнению со мной, однако остальные гоблины не подходят для ее скорости. Так как она хобгоблин, ее сила тоже лучше, чем у других гоблинов, также выросли ногти, и я научил ее, как использовать их умело. Это делается для того, чтобы она хорошо сражалась, даже без оружия. У нее скорость, и если у меня не было бы моих способностей, она была бы грозным противником. Тем не менее, можно сказать, что она все еще маленькая милашка. Выступая в качестве противника, даже если оба без оружия, Габуки-чикун более опасен в рукопашную бою. Когда спарринг закончился, мы разбили на группы тех, кто пойдет на охоту. Обычно мы пошли как обычно, однако сегодня у нас был дополнительный член в нашей партии. Этот дополнительный член был женщиной, Габуитян. В нашем поколении, она была самой влиятельной после нас троих, и когда гоблины были на коленях перед нами, она была первой. Ну, в то время как два рюкзака и три полевых пакета были сказочной находкой, Габуки-чикун несет гигантскую дубину на спине, и я не думаю, что Габумитян может нести больше, чем уже есть. Мы дали ей старый щит, что Габуки-чи использовал раньше, вместе со старой прощой Габуми. Мы также дали ей усиленный панцирь, обсидиановые и охотничьи ножи. По сравнению с рогом рогатого кролика, что был у нее до сих пор, разница была как небо и земля. Кроме того, потому что она собиралась нести наш багаж, неся больше, чем в этом есть необходимость. Или, как бы это сказать, когда мы охотимся, наша жертва станет ее багажом, так что если ее снаряжение будет тяжелым, будет по-настоящему глупо. Достаточно, чтобы она могла защитить себя от травм. После этого рассуждения охота на этот раз была намного легче, чем обычно. Потому что в отличие от предыдущих охот, когда все должны были разделить бремя нести добычу, теперь Габуитян тащила большую часть. Мы закончили, не чувствуя усталости. Перенося тяжелый багаж, Габуитян устала, но по сравнению с нами, кто легко завершили бои, не было такой большой разницы. Кроме того, поскольку Габуи также помогает, стреляя камнями, ей также удалось поднять уровень, получая опыт. Возможно, день, когда Габуитян превратится в хобгоблина, близок. Мы не нашли каких-либо новых видов хищных, однако наши желудки были наполнены. Мясо очень вкусное, не так ли? День 22. Сегодня я раздавил гоблина, который был очень дерзок. Конечно, я не убил его, но в последнее время он становится слишком самоуверенным в своих новых способностях. Он умрет в один прекрасный день, если я не исправлю его. По этой причине я закалил мое сердце и наказал его. Я думаю, что это нужно делать в такой среде, где беспечность означает смерть. Ну, даже если этот гоблин подстрекает других против меня, я могу просто избить его снова, не проблема. Сегодня мы вчетвером снова вышли на охоту, как обычно. Мы искали и нашли кобальдов, я мог получить новые возможности от них. Их было шестеро, это самая большая группа, с которой мы сталкивались до сих пор, но сейчас, мы можем сокрушить их без проблем. Хотя их больше, у нас есть улучшенные индивидуальные способности и снаряжение. Габумитян, вооружившись арбалетом и коротким луком, направленными на кобальдов и готова нажать на курок, но потом что-то странное вышло из-за скалы. Кобальд маленького роста носил на своей голове то, что выглядит как рогатый череп с тремя рожками, растущими на лбу, и святым и кривым деревянным посохом в его руке. Он подошел к остальным, бормоча что-то. Я думаю, что это маг-кобальд. Я слышал от Габуджи, что гоблины и орки и другие монстры низшего класса, как кобальды, как правило, не в состоянии использовать магию, чтобы вмешиваться в законы мира, с исключением из-под видов. Но есть и исключения, когда обычные кобальды и гоблины могут владеть магией. Они называются кобальды-маги и гоблины-маги. Эта редкая способность высоко ценится, хотя и не так редка, как подвид. Это хороший шанс. Если маг использует магию, возможно, наблюдая за ним, я мог бы научиться владеть ей. Если нет, то я в любом случае могу просто взять способность. Незаметно передвигаясь за партией, мы смогли увидеть волшебство. Жертвой магии кобальда-мага была зеленая слизь. Даже с возможностью неуязвимость к физическим повреждениям телесной жидкости слизи испарилась перед ревущим пламенем огня, оставив после себя каменистое зеленое ядро. Увидев это, я получил общее представление о магии. Если я вернусь в пещеру и попрактикуюсь немного, я думаю, что я мог бы сделать это без проблем. При этом независимо от этого, мы пошли в атаку. Враги были быстро уничтожены. Кобальт-маг умер мгновенно от отравленной стрелы в затылок Пагабу Митян. Остальные были убиты мной и Габу Кичикуном, с помощью отравленных камней Габу Итян и быстрой стрельбы Габу Митян. Независимо от того, насколько они сильны, нет проблем, если мы раздавим их, прежде чем они могут показать свои силы. Мы сняли снаряжение обычных кобальдов и положили его в рюкзак Габу Итян. Я забрал себе вещи кобальда-мага. Кроме того, мы взяли 8 камней духа воды, странные камни, которые испускают воду, когда плотно сжаты, 6 камней духа бури, камни, которые сбрасывают сильные электрические удары, и 10 камней духа огня, как те, которые я ел ранее, все разделены на 3 небольших мешка. Я взял кобальда-мага и 6 сердец для себя, остальное были съедены другими, по 2 на каждого гоблина. Я, кстати, также съел ядро зеленой слизи. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Кажется, зеленая слизь не была неуязвимой к физическим повреждениям, но и более слабой версии, достаточно. Таким образом, мы теперь знаем, как бороться с зеленой слизью в следующий раз. Просто сжигать их. Тогда, я съел посох кобальда-мага и 3 вида камней духа. Делать это, чтобы получить способности, стало своего рода привычкой. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Да, это хорошие способности. Практикуя их, я могу, наконец, использовать магию. После этого, мы столкнулись с бронированными тануки и ночными гадюками на обратном пути. Они были убиты в основном Габу Итян, чтобы набраться опыта. Способность получена. Способность получена. С этим, похоже, я получил все возможные способности от ночных гадюк и бронированных тануки. Ну, тем не менее, это была хорошая еда. После этого, с наступлением ночи, и я пошел заниматься магией самостоятельно. Сначала было трудно, но после 1 часа я понял, в чем трюк. Хотя это потребовало немного усилий, когда я был в состоянии сделать это без особых проблем. Кстати, зеленая слизь решила напасть на меня под покровом ночи, и, увидев в ней хороший практический материал, я решил позаботиться о ней. Я выстроил копье из магии и бросил его в зеленую слизь, убив ее в 1 удар с грозной силой. Я взял ядро и начал есть его. Способность получена. И с этим я заработал эту способность. Да, я сейчас в состоянии превратить мою пот в мощную кислоту, которая является полезной, и это меня устраивает. День 23. Дождь шел и сегодня. Из-за этого мы не могли выйти на улицу и вместо этого провели соревнования внутри пещеры. Я не знаю, когда это началось, но гоблины моего поколения начали работать как группа во главе со мной, и этот так называемый праздник на самом деле являлся круговым турниром, который будет решать рейтинг в группе. Результаты в точности те, что и ожидались. На вершине был я, потом Габу Кичикун, затем Габу Митян и Габу Итян. По окончанию мероприятия, мы устроили совет. Потому что те, на вершине ответственны за преподавание, те ниже должны были строго следовать указаниям тех, кто над ними. Тогда мы быстро составили еще несколько правил. В верхней части, там был я, как полковник, Габу Кичикун был подполковник, Габу Митян была майором, и Габу Итян была капитаном. После этого был огромный разрыв в сержантах, чтобы соответствовать разнице в силе. Ну, это было уместно в связи с нашим еще небольшим количеством. День 24. Сегодня после утренней практики, мы вчетвером снова отправились на охоту. И первый, с кем мы столкнулись, был черный паук с желтыми линиями, 70 сантиметров длиной. Я решил дать ему временное имя Демон-паук. Я сжег его дотла моей способностью, потому что он сидел на паутине. Мне пришлось предотвращать лесной пожар, так как нити хорошо горели и огонь по ним перешел на деревья. Если бы это превратилось в пожар, мы могли тоже погибнуть. Способность получена. И таким образом, я узнал, как выделять нить паука из моих пальцев. К сожалению, сейчас я не могу сделать тонкую работу. Умело манипулировать нитями, как паук, на данный момент невозможно. Лучшее, что я могу сделать, это просто обездвижить цель. Если я сделаю малейшее сложное движение, то запутаюсь в паутине, не в силах пошевелиться. Да, по сравнению с шитьем, плетение полотен находится в своей собственной лиге. Таким образом, для того, чтобы свободно можно было контролировать поток, я решил искать больше демонов-пауков. Через некоторое время, я обнаружил еще нескольких, и на этот раз я пытался убивать пауков электричеством до съедения. Вскоре получилось 3 трупа. Способность получена. С этим я стал способен деликатно манипулировать нитью. Нить была очень прочной, так что я подумал о том, чтобы сделать из нее одежду. Кроме того, панцирь демонов-пауков казался прочным, так что я решил использовать его для создания брони. После этого, во время прогулки, мы увидели орков впервые в течение длительного времени. Место, где мы нашли их, было близко к тому, где мы нашли орков в прошлый раз. Потому что это место было довольно далеко от пещеры, мы действительно не исследовали эту область, и я ругал себя о том, что мы должны были прийти сюда раньше. Орки, которых мы нашли, были в группе из 6, и отличались от предыдущего, который нес кирку. Эти орки несли довольно тяжелое оружие, как алебарды, шесты, охотничьи ножи и длинные мечи, и носили нагрудные знаки. Более того, я думаю, что орк, держащий в руках алебарду, с лучшим телосложением, был командиром группы, лидер орков. Тем не менее, мы решили не нападать на них. Сначала необходимо собрать информацию, поэтому мы следовали за орками вниз с горы на час, пока не обнаружили местонахождение базы орков. Я видел десятки орков с кирками, и звуки их усилий можно было услышать даже от того места, где мы наблюдали за ними. На данный момент, я был удовлетворен, спускаясь с горы. Если мы попытаемся напасть сейчас, мы умрем. Правда, победой будет, если мы четверо сможем избежать боя с нашими знаниями и остаться нераскрытыми. По крайней мере, так я думал, но потом я увидел 3 орков, спускавшихся с горы. Даже если они поднимут шум, так как другие орки были далеко, это займет значительное количество времени, прежде чем они смогут получить помощь, поэтому мы быстро решили атаковать их. Скрываясь в зарослях, мы ждали их, чтобы они достигли нашей засады. Габумитян и Габуитян убили по 1 орку каждая со своими арбалетами. Последний был ошеломлен моей молнией, после чего я спокойно подошел к нему и перерезал ему горло. Для транспортировки трупов, Габуки Чикун и я взяли по 1 орку, в то время как Габумитян и Габуитян помогали друг другу, пока мы не добрались до места, которое я счел безопасным, где мы не спеша использовали наше время, чтобы поесть. Способность получена. Да, эта способность мне явно не нужна. Серьезно. Ну, орки, конечно, имеют отличительный запах. Но так как их мясо действительно вкусное, это то, с чем мы должны будем жить. Более того, если я обнаружу, для чего использовать эту способность, я буду считать это прибылью. День 25. Пока никто не умер во время охоты, хотя некоторым действительно было тяжело. Но я почувствовал облегчение, зная, что моя подготовка не прошла впустую. Впоследствии мы пошли на охоту, и во время охоты на ночные гадюк, бронированных тануки и демонов-пауков, мы нашли новую жертву, что, несомненно, обладает лучшей способностью, чем пауки. Это была стая волков, с черным мехом, который выглядел, как будто он был сделан из металла. Я решил назвать их черные волки, и на данный момент я решил спокойно понаблюдать за ними. Кажется, что стая состоит из 16 черных волков, которые в настоящее время поглощены едой. К счастью, мы стоим с подветренной стороны, так что они до сих пор не заметили нас. Их было в 4 раза больше, чем нас, но, прежде всего, лидер черный волк казался невероятно опасным. Он был значительно больше, чем другие черные волки. Если бы мы пошли на них с фронта, мы бы, вероятно, получили большой ущерб, потому что их было больше, преимущество было в их пользу. Но даже при том, что это, правда, преимущество может быть сведено на нет с помощью внезапного нападения. Габумитян выпустила стрелу из своего арбалета, прокалывая тело вождя волка, который был еще в оцепенении от поедания мяса кобольда. В то же время, стрелы Габуитян прошли через горло соседнего волка. Лидер черный волк не умер мгновенно от обычной стрелы в тело, а так как наконечники стрел были покрыты моим ядом, после нескольких секунд волк, шатаясь, рухнул в конвульсиях из пены у рта. Даже в этом случае лидер черный волк не сразу умер, его жизнь медленно ускользала. Без сопротивления против быстродействующего яда, обычный волк, которого застрелили в шею, скончался быстро. При этом мы смогли предотвратить быструю совместную работу волков. Необходимо значительное время, чтобы решить, кто будет заменять лидеров стаи. Вы могли видеть панику в рядах волков, когда это вдруг случилось. В полной мере используя беспорядок, который мы создали, Габуки-чикун и я подошли ближе и напали. Хотя это было в первый раз, когда я боролся с волком, я был уверен, что я мог бы легко справиться с ним, так как у него не было никаких особых способностей. На подходе волк обнажил свои острые клыки и ударил меня своей самой мощной атакой. В ответ, я сунул эсток ему в рот, капая с ядом. С силой заряда с обеих сторон вместе взятых, я легко разорвал плоть, проколол череп и разрушил мозг волка. Боевой топор Гопуки-чикуна не мог прорезать толстый мех черных волков, но его нападение насильственно сломало ему позвоночник и ребра. В разгар всего этого, число врагов было еще сокращено снайперами на Габумитян и Габуитян. Через некоторое время, стая черных волков потеряли совместную тактику, которая была их величайшим оружием, и эффективность их укусов были аннулированы. Ни одного волка не пощадили. После завершения мы втроем отправились резать тела волков. Мех волков, для последующего использования, должен был быть сохранен в наиболее лучшем состоянии, функционально и в красоте. Кстати, Габуки-чикуна пришлось исключить, так как он был невероятно неуклюжим и, следовательно, не может справиться с такой задачей. Из-за этого, я поставил Габуки-чикуна смотровым. Благодаря моей способности, это было ненужным. Однако в этом мире, где постоянно жестокая борьба, опыт такой задачи является жизненно важным, особенно для собственного существования. Габумитян и Габуитян разрезали шкуру без проблем. Они, кажется, приобрели способность, умелые пальцы, порхают как крылья бабочки. После этого, мы собрали мех и съели мясо, по 4 на каждого гоблина. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Как я и ожидал, лидер Черный Волк имел высокие способности, соответствующие его статусу, и были огромным бонусом для групповых операций. Позволяет мне быстро определить, кто может внести наиболее свой вклад в нужную сторону. Это повышает способность группы в целом. Все союзники будут эффективно выполнять мои команды, как если бы я повторял их каждому члену в отдельности. Способность увеличилась оборону на основе брони из кожи и меха в дополнение к своей собственной коже и волосам. Это, безусловно, не повредит, иметь возможность увеличить защиту по желанию. Я уверен, что это пригодится в будущем. Я охотился на каких-то демонов, пауков и зеленых слизней, прежде чем вернуться, после ужина, я пошел спать. День 26. Когда наступило утро, Габуи превратилась в хобгоблина. Чтобы поздравить ее, мы дали ей подарок. Это был аксессуар, сделанный из клыков. Обычно, когда заканчивается тренировка, гоблины в конечном итоге расходятся на охоту. Тем не менее, на этот раз все прошли осмотр оружия. Самое многочисленное частное оружие, что гоблины использовали, это рога рогатого кролика, бронированные щитками щиты и их обычная одежда. На этот раз наш план заключается в повышении уровня каждого и увеличить ряд своих навыков. Поэтому я решил начать неожиданную атаку на горную базу орков. У нас не было конкретной злобы на орков, мы просто делали то, что нам нужно для того, чтобы выжить. Поэтому мы их атакуем. Атакуем и съедим. И, таким образом, я должен объявить результаты. Наши ограничились только легкими травмами, и у нас не было погибших. Из орков горнодобывающей базы, все погибли, включая лидера орков и его воинов. Основной причиной этого была подготовка с упором не только на атаку, но и на защиту. Также помогла кормежка и постоянные тренировки. Вот почему их оборонительная сила была настолько высока. Хотя, большая часть потерь была связана с боевым потенциалом лидера орков. Что? Трусливо. Я не согласен, в естественном мире такое поведение не следует недооценивать. Когда вы умираете, и все не закончится, как нетрусливо вы действуете, оставшийся в живых, становится победителем. Только победители сами решают, что правильно, а что неправильно. Для того, чтобы всегда быть победителем, я должен закалить мое сердце от слабости. После битвы закончилась, мы измельчили лекарственные травы, пропитали ткани для обертывания в жидкости, взяли эти ткани и применили их к ранам. Это очень простая медицинская помощь, но на удивление эффективная. Для пациентов, раны которых несли угрозу для жизни, с моей я продолжил использовать мои благословенные навыки исцеления для лечения ран. Я думал, что моя волшебная практика может быть полезной, так что я пробовал различные способы, пока не сработало. Даже если одна из рук была отрублена, если были использованы мои целительные способности, это быстро заживает, сцепление возможно, но на некоторое время вам придется терпеть неприятное чувство. К женщине, которая когда-то была друидом, я действительно питал чувство благодарности. Это потому, что если у меня не было такой возможности, наши силы значительно сократились бы. После того, как я не был бы тронут, независимо от того, сколько из них погибло, но после тренировки с этими парнями некоторое время, я начал видеть их в качестве моих подчиненных и учеников. Таким образом, если они нуждаются в помощи, я помогаю им. Когда я вспоминаю тех девушек, которые погибли в тот день, я читаю им молитву. В то время как я был занят лечением, Габуки-чикун, который не пострадал, бегал и собирал с орков их снаряжение. Когда я закончил лечение, я тут же перешел к следующему этапу плана. Похоже, алебарда лидера орков была усилена магическим материалом, поэтому у нее был невероятно острый край. Она была подходящего размера, так что я решил сделать ее моим новым оружием. Мечи также хороши, однако, я привык к использованию более длинного оружия. Было много других видов оружия, а также все получили лучшие оружие. Низший ранг гоблинов отошел от использования рогов рогатых кроликов, используя короткие мечи, что является существенной разницей. И, прежде всего, к тому же большое количество камней духа огня и камней духа молнии, там были также камни духа воздуха и камни духа земли, которые я до сих пор еще не съел. И в горной базе, казалось, еще есть вещи, которые можно обнаружить. После того, как мы поспешно сняли с орков всю их экипировку, мы все собрались, чтобы поесть вкусное мясо. Чтобы быть более разумным, мы решили, что разделение пищи будет принято по рангу участника, где более высокий ранг означал больше пищи. Орку-лидеру, магу орков и основным боевым потенциальным единицам было, конечно, суждено закончиться в моем животе. Способность получена. Способность получена. Способность получена. В то время как мы предавались барбекю из орков, я один съел камни духов огня, молнии и воды вместе с недавно приобретенными камнями духа ветра и земли, как закуску. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Но что еще более важно, партия свиней барбекю была действительно хорошей. Плоть орков имеет этот своеобразный вкус и текстуру, как свинина специального, высокого качества, и более того, его большое количество. Независимо от того, сколько мы съели, там никогда не казалось, нет конца. После того, как наступила ночь, мы вернулись в пещеру, чтобы поспать. День 27. На следующий день, мы тренировались на пустыре за пределами пещеры, как обычно, когда пришла незнакомая группа гоблинов. Хотя они выглядели неопрятными, я увидел, что 3/4 из них несут короткие мечи и боевые топоры, которые выглядели хорошо, вися на талии. Они были также одеты в черную, с пятнами крови, я думаю, что кожаную броню поверх грязных рубах, кольчугу, с ними были даже 3 хобгоблина. Будет война на выживание 2-й день подряд. Мы были немного взволнованы, но это, кажется, было возвращение группы наших родителей, которые ушли работать. Габуджи, наблюдавший за нашей тренировкой, встал на позицию атаки и отделил нас. О, я вижу, они не враги. Я понял, что я должен пойти поприветствовать их должным образом. Я лучше пойду приветствовать их потом. Хотя скрытые в тенях гоблины, которые, очевидно, являются подчиненными, несли большие рюкзаки, по всей вероятности плодами рейда на этот раз были фигуры 5 молодых женщин, руки и ноги которых были связаны и рты заткнуты, чтобы предотвратить их побег, надзор осуществляется несколькими подчиненными гоблинами. Судя по их одежде, 4 были обычные люди, а последняя, кто была одета в кожаную броню, вероятно, что-то вроде авантюриста. Только девушка, похожая авантюриста, имела небольшие видимые следы ударов по лицу, и их одежда, кажется, в беспорядке, но они не были изнасилованы. хотя это всего лишь вопрос времени. У меня нет ни малейших сомнений в убийстве и поедании других, однако насиловать других — это не та вещь, которая мне нравится. Конечно, я понимаю, инстинкт живых существ, чтобы оставить потомство, но, такие вещи — совсем другая материя. Я также, когда выбирался из опасных мест работы, занимался сексом с женщинами-сотрудниками, чтобы уменьшить напряжение, но в тех случаях у нас было взаимное согласие. Изнасилование мне очень противно. Они должны быть любимы, не так ли? Для слабых гоблинов, которые находятся в оппозиции с людьми, нужно время от времени после напряженной военной кампании, когда были значительные потери и ряды должны быть заполнены. Тем не менее, как я забочусь об этом? Как будто я, кто просто перевоплотился в этот короткий промежуток времени, я собираюсь изменить то, как захочу. Таким образом, я решил им помочь. Разве это лицемерие? Да, но это не проблема, потому что еще более лицемерно ничего не делать. Ближайший лидер Хобгоблин разговаривал с Габуджи, когда я спросил его, чтобы освободить женщин. Я не знаю почему, но когда я сказал это, Габуджи посмотрел на меня со странным лицом, но я проигнорировал его. Лидер Хобгоблин скривился, как будто говоря: «Что вы говорите?» Но, тем не менее, я по-прежнему повторил свою просьбу. Важно обсудить все сначала. Независимо от того, насколько вам не нравится оппозиция, вам следует начать с обсуждения ваших проблем. На данный момент любое враждебное действие следует отложить в сторону. Я пытался убедить его терпеливо, но лидер Хобгоблин не хотел даже слушать. Это еще не все, он начал раздражаться на того, кто продолжал упрямо просить. Я продолжал пытаться убедить лидера, но вскоре понял, что это пустая трата времени. Я остановился, когда группа гоблинов находилась в напряжении. Лидер Хобгоблин вытащил свой короткий меч и держал его у моего горла, посмеиваясь. «Я собираюсь вытащить свой меч, позади меня Габуки-чикун делает то же самое, что и я, держа оружие на том же уровне, и ждет. Я должен убить его». Я парировал короткий меч вождя Хобгоблина и в то же время вытащил эсток на моей талии. В этот момент атмосфера явно изменилась. Гоблины обеих сторон приняли позы, готовые полностью достать оружие, и если я или лидер Хобгоблин сделаем хоть малейший шаг, этот статус-кво будет нарушен. Конечно, все попытаются убить врагов перед ними. Инстинкт сказал нам, что, если здесь начнется драка, обе стороны понесут огромные потери независимо от того, кто победит. Их было 28, в то время как нас – 39. В количестве мы имели преимущество, однако в реальном боевом опыте и опыт борьбы вместе они были намного выше нас. Честно говоря, я понятия не имел, как выиграть. Если начать бой в таких условиях, он неизбежно превратится в огромный ущерб для обеих сторон, и именно поэтому я не двигался. Кстати, группа пожилых гоблинов наблюдали за нами, однако они ничего не делали и, казалось, предпочитают смотреть, что произойдет, как нейтральные наблюдатели. Короткое время мы смотрели друг на друга, но, так как я думал, такие действия несли больше проблем, чем пользы, я подготовил себя, чтобы начать бой путем принятия изогнутой вперед позы. Я держал руку на своем истоке, наполняемой силой, а кончик меча смотрел прямо в сердце лидера Хобгоблина. Моя нога была гибка для того, чтобы бросить себя к черте, где я бы пронзил Хобгоблина, когда как раз в тот момент, вдруг раздался голос. Каждый инстинктивно остановился и повернулся к источнику звука. Владельцем голоса был Хобгоблин с 3 гоблинами на его стороне. Это был единственный Хобгоблин, который мог бы использовать магию, за исключением меня. Судя по внешнему виду, это была женщина, и она держала посох. Это было что-то вроде: «Не включайте нас в личную войну, сильный лидер, который решает политику группы, это то, что я слышал. Потому что маги имеют более высокий интеллект, чем другие, она выбрала спокойное решение даже в этой ситуации. Разве не ты, кто может использовать волшебство, сильнее, чем этот парень?» Услышав это, лидер отступил невольно. Отсюда был сделан вывод, что дуэль должна была состояться, чтобы определить, кто будет командовать в верхней части сообщества гоблинов. Правила были очень просты. Применение оружия было запрещено, в то время как убийство было разрешено. Дуэль заканчивается, когда одна сторона теряет сознание или сдается. Это было варварское правило. Габуджиев будет действовать как судья. Это было уместное положение для глубокомысленного Габуджиев, который занимал нейтральную оценку. Тем не менее, я с удивлением обнаружил, что гоблины на их стороне стали делать ставки в середине подготовки. Таким образом, они выбрали игорный менталитет, да. Кроме того, мне сообщили, что в ходу были медные и серебряные монеты. Ну, такого рода вещи, конечно, хорошо подходят в качестве развлечения. Между тем, гоблины на нашей стороне сидели с безупречными манерами. Они оставались еще посмотреть бой, который собирался проходить. Да, это нереально. Во всяком случае, 5 женщин, которые были предложены в качестве приза, были застенчивы, будто они сделали что-то неправильно. Это было потому, что мы бессмысленно напугали их. Ну, это все ради них.